Глава 5. Убийство во время вальса. «Войдите!» — раздался ворчливый голос. Чевиот повернул дверную ручку и открыл одну створку двери. Его встретил такой ужасный нечеловеческий крик, скрежет, похожий на «ха-ха-ха», что он на мгновение подумал, будто бы так кричит старуха, сидевшая возле камина у противоположной стены комнаты с клюкой в руке. Она была маленькая, скорее бочкообразная, чем толстая, а шея у нее почти отсутствовала. Ее растрепанные седые волосы венчал, словно корона, белый чепчик с оборками, торчащими вертикально вверх над ее большой головой. Платье на ней тоже было белого цвета. Несмотря на преклонные годы, кожа у нее была красивая, и на лице сохранились следы былой привлекательности. Ее маленькие глазки хитро и выжидательно глядели на Чевиота. «Ну, что же вы? Закройте дверь!» — громко потребовала она. Чевиот закрыл за собой дверь. У противоположного края камина, прямо напротив нее, словно любимый собеседник, каким он на самом деле и был, на деревянной жердочке сидел большой красно-зеленый попугай. Попугай сидел не в клетке, на его лапке была тонкая цепочка, прикрепленная к жердочке. На его голове, переливающийся сиреневым и белым цветом, вращался озорной глаз. Попугай распушил перья, заскреб когтями по жердочке, как человек, который чистит ботинки на коврике. Поднял клюв и издал такой же нечеловеческий крик, какой был слышен в первый раз. Чевиот почувствовал, как у него по коже поползли мурашки. «Леди Корк, как я догадываюсь?» «Догадываетесь? О, Боже! Вы что же, действительно в этом сомневаетесь?» «Я служащий полиции, леди Корк». «А, что такое служащий полиции?» «И нахожусь здесь, чтобы задать вам несколько...» «Что все это должно означать?» — спросила леди Корк. «Разве так должен вести себя сын Джорджа Чевиота?» «Ни одного галантного комплимента, ни словечка о том, как прекрасно и бодро я выгляжу в свои годы. Куда сегодня подевались хорошие манеры?» Чевиот собрался с духом, чтобы справиться с охватившим его раздражением. Пусть леди Корк сидит в будуаре, переполненном столиками и этажерками из черепахи или самоварного золота, креслицами на тонких ножках и фарфоровыми вазами. Пусть на покрытых розовыми обоями стенах висят картины и миниатюры в золотых или серебряных рамах, написанные в 1829 году. Однако сама она из 18 столетия, и ее платье из толстой белой материи буквально источает запах того прошлого столетия. Чевиоту предстояло найти не только верный способ атаки, но также и точные вступительные слова. «Мадам», — улыбнулся он, — «я никогда не слышал, чтобы покойный доктор Сэм Джонсон делал вам галантные комплименты при вашей первой встрече». Леди Корк открыла было рот, чтобы что-то сказать, но так и осталась сидеть с открытым ртом. «Я даже прочел, будто бы он сказал вам, что вы тупица. Однако потом он уже называл вас «моя дорогая», а спустя некоторое время принес вам красивые извинения за то, что назвал вас тупицей. Можно ли мне, мадам, предложить вам одновременно комплимент и извинения при нашей первой встрече?» Наступила пауза. Леди Корк восприняла его слова с удивлением, но без всякой неприязни. Она по-прежнему смотрела на него с открытым ртом. Однако потом ее речь и поведение мгновенно изменились. «Я буду рада», — заявила она, подняв голову с истинным достоинством, «поговорить с джентльменом, который иногда все же проводит время за книгами, а не за картами или костями. Вы делаете комплимент уже потому хорошо, что говорите его задом наперед или как какой-нибудь колдун». «Я вовсе никакой не колдун. Уверяю вас, мадам, напротив, я бы с удовольствием процитировал вам изречение мистера Босуэла. «Взываю к силам небесным, чтобы они дали мне возможность вести лучшую жизнь». «О, Боже!» — воскликнула Леди Корк. «О, Боже!» «Черт побери!» — подумал в отчаянии Чевиот. «Какого шута я из себя строю?» Он подумал так еще и потому, что Маргарет Ренфрю стояла слева у каминной полки, облокотившись на нее, и наблюдала за ним ироническим взглядом. Чуть подальше, на заднем фоне, как и подобало писарю, сидел мистер Хенли, обремененный своими письменными принадлежностями, с пером над листом бумаги, на котором до сих пор не написал ни единого слова. Однако тактика Чевиот была замечательной. «Дорогой юноша», — сердечно сказала ему леди Корк, — «садитесь, наконец, пожалуйста, ну, садитесь поудобнее». Лицо у нее засияло, оживилось и раскраснелось, как у молоденькой девушки. Она показала своей клюкой на мягкое кресло с широкой спинкой недалеко от жердочки попугая. Попугай, в которого словно бес вселился, заскреб когтями по жердочке и что-то забубнил. Чевиот посмотрел на него так же неприветливо, как попугай глядел на Чевиота. «Не бойтесь», — улыбнулась леди Корк. «С тех пор, как я посадила его бедняжку на цепочку, он уже ни на кого не может налететь. За всю свою жизнь он совершил одно единственное преступление». «Рад слышать это». «Да». Он чуточку изорвал чулок короля. «Однако это был всего лишь проступок», — строго подчеркнула леди Корк. «А преступление он совершил, когда улетел с куском мяса из ноги леди Дарлингтон». Никто не рассмеялся, хотя она, судя по всему, ожидала этого. Ее слова напомнили Чевиоту о его миссии. Хотя ее маленькая бычкообразная фигура покоилась в кресле с огромным достоинством, выглядела леди Корк неуверенной и какой-то обеспокоенной. «Насколько я понимаю, вам рассказали о нашей мелкой проблеме». Чевиот сел. «Возможно, она не такая уже мелкая, как вы думаете», — сказал он. По комнате пробежал какой-то странный холодный ветерок. Леди Корк разгребла своей клюкой трепещущий огонек в камине. «Я слышал все», — продолжал Чевиот, — «но только не о том месте, откуда пропал этот птичий корм. Очевидно, из кухни. Из кладовой?» «Нет, нет, нет», — возразила леди Корк. Она хотела показать рукой, но не нашла в будуаре ни одной птичьей клетки. «Из сосудов. Ну, сами знаете, из тех сосудов, прикрепленных к клеткам, в которых дают корм». «Ага, я так и предполагал, но мы должны точно знать это, а не догадываться. Мадам, сколько птичьих клеток у вас в доме?» «Ну, в спальне у меня 4 попугая». Леди Корк показала в направлении другой двери будуара, довольно далеко от двустворчатой. Если бы Чевиот входил через эту двустворчатую дверь, другая дверь была бы у него справа. Это означало, что ее спальня — одна из тех комнат, в которые входят из коридора. 4 попугая, подчеркнула леди Корк. Потом еще 6 клеток с различными птицами очень экзотических и сказочных видов находятся в столовой позади моей спальни. Кроме того, еще 8 канареек. Вы, конечно, видели их в коридоре. Это все. Клюка еще дважды пошуровала в огне. Все клетки в комнатах этого этажа были перечислены. В танцевальном зале ни одной клетки не было. «Сэр!» — прошипел сзади громким шепотом мистер Хенли. «Желаете, чтобы я это стенографировал?» Чевиот ответил решительным кивком головы, предназначенным больше для леди Корк. «Сосуды для корма, насколько я понимаю, стали объектом нападения дважды». «Верно. Первый раз во вторник, то есть позавчера ночью, и вторично в четверг, другими словами, в ночь на сегодня. Они были выметены дочисто, ни зернышко не упало на пол, а ведь это произошло к тому же посреди ночи. Благодарю, мадам. Корм был украден из всех 18 клеток? Нет, нет, нет. Леди Корк посмотрела на него с несколько изменившимся выражением лица. Корм был украден из 5 клеток, из 4 во вторник ночью, причем в моей спальне, где я спала, и из одной клетки с канарейкой прошлой ночью, там, в коридоре. Может, вы скажете, что это не так уж много, однако меня это разозлило. Бог мне свидетель, как меня это разозлило! «Тетя Мари!» — начала мисс Ренфрю, словно собиралась что-то возразить. «Помолчи, девонька!» Чевиот остался невозмутимым. «Могу ли я поинтересоваться, мадам, о клетках заботится какая-нибудь определенная особа? Чистит их и тому подобное?» На лице у леди Корк появилось довольное и гордое выражение. Оборки ее белого чепчика заколыхались. «Можете. И такой человек есть. Правда. Джубило!» «Простите, как вы сказали?» «Джубило, негритенок», — объяснила леди Корк и подняла руку на 4 фута над полом. «Мой личный слуга в специальной зеленой ливрее и в шапке с красными перьями. Ни у леди Холланд, ни у леди Чарлвилл», — добавила она с величественной улыбкой, когда упоминала фамилии 2 дам из высшего лондонского общества, «нет никого, кто мог бы сравняться с ним. В этом я уверена». «Конечно, мадам, вы никогда не держите в доме деньги?» «Деньги! Деньги! Долой богачей!» — с энтузиазмом воскликнула леди Корк, которая была радикальной либералкой. Она стукнула своей клюкой в пол. «Если парламент объявит о реформе, я вывешу в окнах флаги по случаю этого праздника. Ей-богу, я это сделаю!» «Однако у вас здесь есть драгоценности. Мадам, могу ли я взглянуть на вашу шкатулку с драгоценностями?» 84-летняя леди Корк не колебалась ни секунды. Она поднялась из кресла и энергичной походкой пересекла комнату. Из-за пазухи она вытащила шнурок, на котором висели 2 ключа. Одним из них она отперла секретер с несколькими отделениями и открыла его. Сняла с полки шкатулку с драгоценностями. Хотя шкатулка была небольшая и, судя по всему, сделана из слоновой кости, внутри она была укреплена железом. Леди Корк подняла шкатулку и со стуком поставила ее на крышку секретера, отодвинув в сторону стоящую там старую синюю вазу. Чевиот быстро подошел к леди Корк. Леди Корк отперла шкатулку и подняла крышку. «Пожалуйста», — сказала она и энергично направилась к своему креслу, словно хотела вытереть руки после выполнения этой неприятной обязанности. «Я очень благодарен вам, мадам». До сих пор не было слышно почти никаких звуков, кроме царапанья пера мистера Хенли или периодического стука, когда он слишком глубоко макал перо в чернильницу. Леди Корк не обращала на это внимания. Однако Маргарет Ренфрю время от времени поглядывала в его сторону и откидывала назад блестящие кудри волос. Теперь перо остановилось. Чевиот мог слышать тиканье своих часов в карманчике жилета. Время, время, время. Шкатулка не была полна и к тому же не отличалась богатством. Все драгоценности, кроме одной диадемы и пары браслеток, были небольших размеров, несмотря на большую ценность из рубинов, изумрудов и, главным образом, бриллиантов. Здесь были перстни, подвески и маленькие часики, усыпанные бриллиантами. Чевиот вынул все драгоценности одну за другой из шкатулки, разложил их на секретере и пересчитал. Внезапно в невыносимо затянувшейся тишине загремели звуки вальса из танцевального зала. Чевиот никогда не поверил бы, что веселые пеликанье скрипок и дребезжание арфы могут поднять такой шум, или что ритм вальса 3/4 можно прогонять в таком бешеном темпе. Танцоры с радостными криками бросились в этот вихрь. Чевиот представил себе, как они раскачиваются, пошатываются и кружатся, словно сумасшедшие на покрытом воском паркете. Однако, несмотря на этот шум, он так же, как три остальных человека в комнате, услышал тихий и настойчивый стук в двустворчатую дверь. «Прошу прощения», — учтиво извинился Чевиот. Он быстро подошел по толстому ковру к двери и приоткрыл одну ее створку на 10 дюймов. Снаружи стояла Флора. Возможно, она не хотела смотреть на него, но в любом случае она не смотрела на него. Однако ее рука, левая рука в перчатке, как он вскользь заметил, протянула ему сложенный листок бумаги. Чевиот взял листок, закрыл дверь и вернулся к секретеру. Краски драгоценных камней переливались мерцающим блеском в приглушенном свете, отражающемся от розовых стен, на которых висели картины. Он развернул листок и не спеша пробежал глазами написанный текст. «Ну?» — подала голос леди Корк из своего кресла. «Что будем делать дальше?» Поскольку мистер Хенли повернул к Чевиоту голову над высоким уголком воротничка, тот подал ему знак, чтобы он продолжал записывать. И с улыбкой медленно направился к своему креслу. «Леди Корк», — сказал он, — «я насчитал 35 драгоценностей, однако по имеющейся у меня информации их должно быть 40. Где еще 5?» «Ну, если речь идет об этом», — она замолчала. «Ну что же вы, мадам?» произнес Чевиот тем убедительным тоном, к которому так часто прибегал. «Не лучше ли сказать мне правду?» Громкие звуки вальса то накатывались, то откатывались, как прибой. «Что это за листок бумаги? Я получил достоверную информацию, мадам. Эти 5 драгоценностей были украдены, не так ли?» «Ха-ха-ха!» — заскрежетал попугай. Он плясал и хлопал крыльями так, что жердочка ходила ходуном. Чевиот краешком глаза заметил, что Маргарет Ренфрю выпрямилась. Ее блестящие красные губы, губная помада, приоткрылись как бы в изумлении. «Значит, вы обвиняете меня в том, — спросила леди Корк громко, но без особой резкости, — что я украла свои собственные драгоценности? Не украли, мадам, вы всего лишь где-то спрятали их». Фредди Дебит сказал. Да, Фредди Дебит, кажется, говорил много чего, и среди прочего, несомненно, соответствующими гримасами жестикуляции, чтобы вас испугать, что якобы какой-то вор стащит у вас шкатулку со всеми драгоценностями. При вашем опыте, леди Корк. «Чьем опыте?» Врожденный инстинкт заставляет женщину спрятать куда-нибудь ценные вещи, но так, чтобы они были где-то под рукой, когда она думает, что им угрожает опасность. Это главным образом относится к вещам, имеющим для нее большую моральную ценность, вещам, которые связаны с какими-то чувствами, эмоциями. Чевиот продолжал говорить спокойно, тихо и убедительно. Едва ли удастся представить себе лучшее место, куда можно спрятать перстни, броши, любые мелкие драгоценности, чем сосуды для корма в птичьих клетках. Это делает честь вашему остроумию. Кому бы это пришло в голову? А если бы даже и пришло? Отсоединение сосудов от закрытых клеток ночью могло бы вызвать хлопанье крыльев и крики птиц, которые выдали бы вора. Там вы спрятали свои самые дорогие мелкие драгоценности. Я прав? Его слова о моральной ценности и чувствах укололи ее в самое сердце. Она повернула голову и уставилась в огонь. Из-под ее морщинистых век гротескно брызнули 2 слезинки и скатились по щекам. «Их подарил мне мой муж», — запинаясь, сказала она, глядя в огонь. «Да, это правда. И еще один мужчина, который вот уже 60 лет как умер». Прибой вальса буквально грохотал в мозгу Чевиота. «Должен напомнить вам, — мягко сказал он, — что эти драгоценности были украдены. Вора еще не поймали». Леди Корк кивнула, не глядя на него. «Тетя Мари», — сказала полным сочувствия голосом мисс Ренфрю, — «они обязательно найдутся, не бойтесь. Кстати, скоро полночь. Нужно пригласить ваших гостей на полночный ужин. Вы позволите, чтобы я сделала это?» Леди Корк снова кивнула, быстро и не глядя на Маргарет Ренфрю. Ее округлые старческие плечи тряслись. Мисс Ренфрю в белом платье с лифом, украшенным узором из роз с черной окантовкой, выскользнула из комнаты через дверь в спальню, а вовсе не через двустворчатую дверь в коридор. Чевиот проводил ее взглядом, хотела кликнуть, но передумал. «Леди Корк», — произнес он вместо этого, — «я не могу и не хочу вас мучить. Но почему вы не сказали, что эти драгоценности были у вас украдены? Почему вы это скрыли?» «Чтобы надо мной опять насмехались, как всегда?» «Да, я понимаю вас. Тому, кто захочет насмехаться над вами, милостивая леди, со сдерживаемой яростью вмешался в разговор мистер Хенли, придется иметь дело со мной. Клянусь Господом Богом, ему придется иметь дело со мной». Это расшевелило леди Корк. Она повернула голову и одарила мистера Хенли исключительно благосклонной улыбкой. А для того, чтобы скрыть, что она плакала у всех на глазах, бросила яростный взгляд на Чевиота. «Вы только посмотрите! Кто бы подумал!» Она иронически улыбнулась, хотя из глаз ее до сих пор текли слезы. «Что у сына Джорджа Чевиота хватит остроумия, чтобы разобраться в этом?» «Это рутина, мадам». «Как вы сказали?» «Я имел в виду, что в этом-то и состоит моя работа, мадам. Могу ли я осмелиться задать вам остальные вопросы?» «Пожалуйста». «Во вторник вечером вы попытались спрятать 4 драгоценных вещицы в сосуды с птичьим кормом, прикрепленные клеткам с попугаями в своей собственной спальне, верно? А на следующий день утром с ужасом, изумлением и гневом обнаружили, что они исчезли. В четверг вечером вы снова спрятали какую-то другую мелкую драгоценную вещь в клетке с канарейкой в коридоре, драгоценную вещь с меньшей или вообще без всякой моральной ценности, только для того, возможно, чтобы поставить ловушку вору». Леди Корк съежилась в кресле. «Да, это правда. Но как вы узнали обо всем этом? Несколько минут назад мы говорили о колдунах. Боже мой, неужели вы один из них?» Чевиот, пораженный ее реакцией на его обычный рядовой ход рассуждений, протестующе взмахнул рукой. «Это всего лишь самое вероятное предположение, мадам, и не более того. Ах, в таком случае скажите мне вот что, сеньор Калистро». В ее затуманенных от слез глазах промелькнула хитрость. «Почему этот проклятый негодяй высыпал птичий корм из сосудов в какое-то блюдо или еще во что-нибудь и оставил их пустыми? Почему он не пошарил там пальцами? Почему просто не вытащил оттуда драгоценности и не оставил птичий корм якобы нетронутым?» «Здесь может быть несколько объяснений, мадам. Пока что я могу предложить вам лишь то, которая кажется мне наиболее правдоподобной». «Разве не было понятно, леди Корк, что на следующий день рано утром вы сразу же поспешите к клеткам, чтобы убедиться в том, что ваше сокровище в целости и сохранности?» «О, Боже!» — вскричала леди Корк. «Именно так я и поступила!» «А этот вор или воровка должны были действовать ночью очень быстро. Вовсе нелегко болтаться возле клеток с попугаями и не наделать при этом большого шума, который мог бы разбудить вас. Преступнику, несомненно, не было безразлично, останутся ли сосуды для птичьих кормов пустыми или нет. Вы понимаете, что это означает?» «Ну, скажите, ночью ваш дом надежно заперт, чтобы в него нельзя было попасть снаружи?» «Как ньюгейтская тюрьма, как тюрьма Флит, и даже надежнее, если судить по тому, что я слышала о них». «Вы запираете дверь спальни на ночь?» «Нет». «Зачем?» «В таком случае этот вор или воровка должно быть кто-то из вашего близкого окружения. Скажите честно, мадам, вы не имеете совсем никакого понятия, кто бы это мог быть? Нет. Она выговорила это слово старательно, после краткой паузы. Вы доверились кому-нибудь в своем замысле спрятать драгоценности? Никому, отрезала леди Корк, на этот раз более уверенно. В таком случае последний вопрос, мадам. Вы абсолютно уверены, что не слышали никакого шума, не видели ни единого проблеска света во время этих двух долгих ночей? Нет. Это все из-за Лауданума. Лауданума? У старых женщин, юноша, обычно очень плохой сон, сказала она и после краткой паузы раздраженно продолжила. Я пью это почти каждую ночь, чтобы спокойно уснуть. Я не могу устоять перед этим. И когда в четверг вечером я специально положила перстень в клетку с канарейкой, тоже не смогла устоять и выпила. Что в этом плохого? Разве король не пьет лауданум, чтобы уменьшить боль в мочевом пузыре? И когда к нему приходят его министры, чтобы обсудить государственные дела, разве он не бывает в таком обмороке, что не в состоянии говорить с ними? Она свирепо нахмурилась, а ее пальцы судорожно сжимались и разжимались на рукоятке клюки. Однако, продолжила она уже другим тоном, король его ненавидит, разве не так? Конечно, его ненавидит, однако я знала его, когда он еще был молоденький, красивый как бог, и галантно ухаживал за бедняжкой Перди Робинсон. Ее щеки снова начали судорожно подергиваться. «Уходите!» — закричала она и закашлялась. «На сегодняшний вечер с меня достаточно! Уходите!» Чевиот подал знак мистеру Хенри. Старший писарь закрыл чернильницу, сложил свои перья, закрыл футляр с письменными принадлежностями и, опираясь на свою толстую палку, заковылял к камину, чтобы дернуть за шнур звонка. Потом он и Чевиот направились к двустворчатой двери. «Стойте!» — внезапно крикнула леди Корк. Она поднялась из кресла с особым достоинством, несмотря на залитое слезами лицо. «Еще одно последнее слово. Я слышу все. Я слышала, неважно как или от кого, кое-что о моей броши с бриллиантами и рубинами в форме корабля. Это был первый подарок, который я получила от моего мужа после нашей свадьбы. И до меня дошли слухи, что кто-то заложил ее у вулкана». Громкая музыка оркестра, играющего вальс, тоже, казалось, приводила ее в ярость. Она с такой силой ударила в пол клюкой, что попугай снова заскрежетал. «Моя брошь!» — сказала она и судорожно сглотнула. «У вулкана!» «Вулкан?» — подумал Чевиот. «Владелец ломбарда? Ростовщик, который сужает деньги?» Он не мог спросить, кто такой вулкан. Очевидно, она полагала, что он это знает. Но здесь были и другие люди, у которых он мог спросить, поэтому он всего лишь поклонился. «Спокойной ночи, леди Корк». Он кивнул писарю, чтобы тот шел первый, и они оба вышли из комнаты. Когда Чевиот с громким хлопком закрыл дверь, они остановились в длинном и широком коридоре с двумя рядами декоративных китайских ламп и приглушенными голосами принялись совещаться. «Ну?» — начал мистер Хенли. — Что вы из всего этого извлекли? — Скажу вам честно, — ответил Чевиот, — эта леди принадлежит к 18-му столетию, так что я едва понимал ее произношение и, однако, пытался подражать ее манере выражаться. Какое облегчение снова говорить естественно! Говорить естественно за 92 года до его рождения. «Да», — пробормотал мистер Хенли и напустил на себя умный вид. «У меня самого пару раз возникли такие же затруднения, хотя я намного старше вас. Но я имел в виду, она не сказала нам всей правды. Она знает или догадывается, кто украл эти драгоценности. Если бы они не имели для нее моральной ценности, она, вероятно, вообще не сказала бы об этом. Почти ясно, что... Чевиот замолчал, так как его собеседник быстро повернулся боком к двери. Мистер Хенли, нахмурив брови, смотрел прямо перед собой и указывал куда-то поднятой палкой. Чевиот тоже обернулся. В пяти шагах, повернувшись к ним спиной, стояла Флора Дрейтон. В ее присутствии здесь не было ничего странного. Она стояла чуть правее, на матовом цветастом ковре, ближе к закрытой двери танцевального зала. Однако ее застывшая поза казалась неестественной. Она стояла, чуть наклонив голову и глубоко засунув руки в меховую муфту. Они не видели ее лица, но все ее тело выражало муку и отчаяние. У Чевиота сжалось сердце, словно его стиснули чьи-то пальцы. Через две секунды открылась какая-то дверь. Одна из тех одностворчатых, окрашенных блестящей оранжевой краской дверей по левую руку от них, поскольку теперь они стояли, повернувшись лицом к лестнице. Это была дверь из коридора в спальню леди Корк. Из двери вышла Маргарет Ренфрю и захлопнула ее за собой. Она стояла боком к ним, поэтому они видели лишь ее лицо в профиль. Мисс Ренфрю обошла стороной Флору и начала быстро пересекать коридор по диагонали, словно направлялась к двери танцевального зала. Потом она заколебалась и, казалось, передумала. Сделала нетерпеливый жест и зашагала посередине ковра прямо к лестнице. В этот момент она была уже в четырех шагах от Флоры, которая по-прежнему стояла с отчаявшимся видом. И именно в этот момент, пусть это зафиксирует летописец, кто-то выстрелил. Присутствующие едва ли услышали этот выстрел, по причинам, которые нужно объяснить. Быстрое пеликанье дюжины скрипок и бренчание арфы, топот и шарканье подошв, когда танцоры подпрыгивали и кружились, хихиканье женщин и возгласы мужчин — все это наполняло коридор невероятным шумом. Однако пуля попала Маргарет Ренфрю точно под левую лопатку. Дальнозоркие глаза Чевиота видели, как на спине на белом платье появилось красное пятнышко. Словно какая-то рука с нечеловеческой силой толкнула Маргарет Ренфрю вперед. Она сделала два шага, зашаталась и упала лицом вниз. Какое-то время, которое казалось целыми минутами, но в действительности должно быть длилось всего лишь 2-3 секунды, она лежала неподвижно. Потом ее пальцы бешено зацарапали ковер и глубоко вцепились в него. Она попыталась опереться на руки, и ей удалось подняться на локти. Но по ее телу прошла быстрая судорога. Плечи Маргарет Ренфрю безвольно поникли. Ее голова ударилась о ковер, блестящие черные кудри волос свесились вперед. Она осталась лежать без движения. Звуки вальса то накатывались, то откатывались в быстром вихре. Чевиот побежал вперед с такой быстротой, что черные лакированные стены с золотистыми драконами слились в размазанную грязную полоску. Он опустился на колени возле неподвижной фигуры. Пулевое отверстие было маленьким, и из него лениво стекала вниз узкая струйка крови. Маленький пистолет с небольшим зарядом производит относительно немного шума. Большого вреда он тоже не может причинить, если, конечно, пуля не попадет в сердце. Однако именно так и произошло. Чевиот вытащил часы и открыл крышку. Он просунул одну руку под тело женщины, приподнял ее голову и поднес стекло часов к накрашенным губам, автоматически отметив при этом время. Стекло совсем не затуманилось. Маргарет Ренфрю умерла в течение 20 секунд. Чевиот положил ее голову на ковер, захлопнул крышку часов и засунул их обратно в карман. Мистер Хенли, белый как бумага и с трясущимися мясистыми губами, вынырнул из-за спины Чевиота. Когда он встал на колени рядом с Чевиотом, тому показалось, что лицо у старшего писаря осунулось. «Что?» К счастью, он смотрел на тело мисс Ренфрю. Чевиот поднял взгляд, и у него мороз побежал по коже. Поза Флоры изменилась. Теперь она стояла лицом к Чевиоту на расстоянии 4 шагов. Ее глаза смотрели на него, однако не видели его. Она вся дрожала и никак не могла унять эту нервную дрожь. Ее руки так тряслись, что большая меховая муфта соскользнула в сторону. Хотя она по-прежнему придерживала муфту левой рукой, ее правая рука в перчатке до локтя, один продольный шов, который был распорот, безвольно опустилась. Из этой правой руки выпал маленький пистолет с золотой ромбовидной вставкой на деревянной рукоятке. Пистолет упал на ковер и, поблескивая, лежал там. Флора выпустила муфту из рук и, ловя ртом воздух, прижала ладони к глазам.